не уподобится цветку, у которого в конце весны ветер и дождь срывают лепестки. При этой мысли слезы заструились у нее из глаз. Глядя на Дайюй, Цзэцзюань никак не могла догадаться, что случилось. Только что Бао Юй был здесь, думала она, и у барышни было хорошее настроение, а сейчас, взглянув на цветы, она расстроилась. Как раз в это время, когда опечаленная Цзэцзюань не знала, как развлечь свою барышню, явилась служанка от Бао Чай. Если вы не знаете, в чем было дело, прочтите следующую главу. Глава 87, прочитав которую, можно узнать, как расстроенная печальными стихами и воспоминаниями о прошлом девушка играла на цине, и как в молодую монахиню, предававшуюся созерцанию, вселился дух блуждающего огня. Дайюй велела пригласить женщину, которую прислала Бао Чай. Та справилась о ее здоровье, а затем вручила Дайюй письмо. Дайюй предложила ей выпить чаю, а сама вскрыла письмо Бао Чай и принялась читать. В письме говорилось: «В день твоего рождения меня с тобой не было, так как у нас в доме много всяких неприятностей. Да и мать моя уже стара и не может за всем углядеть. Грызня и брань у нас не прекращается с утра до вечера. Вдобавок на нас свалилось несчастье, от которого не скрыться, как от пронизывающего ветра или моросящего дождя. Ночами я ворочаюсь сбоку на бок, и какие только печальные думы не одолевают меня. Ведь ты мыслишь так же, как я. Разве ты можешь не сочувствовать мне? Я вспомнила о том, как была создана наша бегония, как осенью мы любовались хризантемами, ели крабов, и как весело нам было в нашем обществе. И мне на память приходят строки из стихов. Одна ты являешь презрение к миру. Но с кем же твой тайный союз? Ты так же, как все, раскрываешь цветы, но что ж запоздал твой цветок? Никогда еще никто так горестно, как мы, не вздыхал о цветах, теряющих благоухание с наступлением холодов. Пребывая в расстроенных чувствах и грустном настроении, я сочинила стихотворение из 4 разделов. Не подумай только, что в нем содержатся беспричинные стоны и безысходная печаль. Скорблю, когда дни бесконечные года промчатся один за другим, и снова прозрачную осень встречаю. Не вижу покоя от тяжких невзгод, постигших всю нашу семью. В разлуке и горе тоскую одна я. В покоях своих живет моя старая мать. Когда бы ее грусть уничтожить могла я, но нет, не могу рассеять я матери грусть. И сердце тоскует, страдая, страдая. Ветра осеннего скорбь, тучи свинцом налитые, тихо иду по двору, вынея листья сухие. Что же мне делать? Куда мне пойти? Радости я растеряла былые, прошлые дни, без конца вспоминая, боль растравляю души. Когда б осетром мне укрыться в пучине, иль аистом взвиться на крыше конек. Один защищен чешуей, как бронею, другой в длинных перьях от шеи до ног. В смятении безбрежный простор вопрошаю, что так бесконечно широк.